Третий холст. Живая натура, задвинутая за раму. Вот как это должно быть. А кроме того, нужен точный расчет, математически точный. Розвальни, на которых везут боярыню, должны убегать вглубь. Они катятся между людьми, окружающими этот поезд. Стало быть, на переднем плане фигуры должны быть крупные, но если их поставить в рост, они загромоздят весь передний план и саму героиню. Значит, их надо усадить. Нищие и юродивые. Старушку-нищенку нетрудно было найти. Они везде сидели на папертях. А вот юродивого Василий Иванович искал долго. Бродя по рынкам, базарам, толкучкам, в гуще толпы, он наблюдал группировки людей, всматривался в лица и в то, как врисовываются эти лица в общий воздушный тон. Какого цвета на морозе под открытым небом старые лица и какого молодые. Однажды, толкаясь в воскресный день на хитром рынке среди оборванцев, сбывавших по большей части краденый хлам, проходя мимо рядов грязных торговок, сидящих на котлах с похлебкой из требухи, Василий Иванович заметил какого-то чудака в отрепьях, топтавшегося возле бочки с солеными огурцами. Корча уморительные рожи, подскакивая с прибаутками, он продавал огурцы, выбирая товар из хрустящего льдинками рассола грязными посиневшими пальцами. «Череп-то, череп какой! Вот такой-то мне и нужен!» — восхитился Василий Иванович, впившись глазами в продолговатую голову юродивого, перевязанную через уши засаленным платком. Сквозь рваную рубаху на его груди был виден огромный медный крест. Суриков подошел к нему и стал уговаривать его позировать. Тот, не понимая, в чем дело, отшучивался, поясничал, хихикал. Потом, узнав, что надо сидеть на снегу, отказался наотрез. Наконец Сурикову удалось соблазнить его трешкой. Оставив бочку с огурцами на попечение какой-то старушонки, торговавшей квасом, они отправились на солянку в поисках извозчика. Еродивый шел впереди, болтая что-то несуразное и перескакивая через тумбы у каждой подворотни. Извозчик нашелся, и Василий Иванович привез чудака на Долгоруковскую. Во дворе дома Сбука он постелил на снег сложенные в четверо одеяло и усадил на него юродивого, с трудом уговорив его разуться. И только когда художник принес ему водки, тот растер себе ноги, да еще выпил для храбрости, и, окончательно развеселившись, начал позировать, все время что-то приговаривая и напевая псалмы вперемешку с озорными частушками. Через час этюд был готов. Закоченевший юродивый поскорей вскочил на ноги, обулся в свои опорки, накинул рваный зипун, дотянул оставшуюся водку и, получив обещанную трешку, вышел за ворота. Остановив роскошного лихача, он тут же отдал ему эту трешницу и, усевшись в сани под медвежью полость, заорал на всю Долгоруковскую: «На хитровку!» Рысак рванул и понес лихо развернувшиеся санки. Суриков поднялся к себе в квартиру и, не задерживаясь, прошел прямо в зал, служивший ему мастерской. Картина занимала 6 метров в длину и 3 в высоту. Она стояла на мольбертах вдоль стены с завешенными темными шторами окнами. Свет на нее падал из 3 окон противоположной стены. Это был уже 3-й холст, и на нем была скомпонована вся сцена. 1-й холст оказался совсем маленьким. Ко 2-му пришлось пришить большой кусок в ширину, и все-таки сани не устремлялись вглубь, не ехали, хоть слева и бежал парнишка в валенках. Парнишка бежал, а сани стояли, не было им разгона. Вот и пришлось выписать новый холст из Парижа. а первые два холста были разрезаны для подготовительных этюдов. Этюды хранились бережно сложенные в заветный кованый сундук, что всегда стоял в мастерской. Цуриков часто вынимал их, разглядывал, проверял по ним композицию и снова убирал. Больше 30 карандашных рисунков композиции. Множество эскизов было подготовлено, продумано, найдено. И вот уже почти все фигуры врисованы углем в квадраты на громадном холсте. Сани, накренясь, уползали вглубь улицы, а сама боярыня сидела прямая, судорожно прижав одну к другой вытянутые ноги. Уже рядом с санями в отчаянном жесте, сплетши руки, спешила за сестрой княгиня Урусова. Толпа разделилась на две группы, и, уходя вглубь, мелькали лица. И это море голов расступалось перед бердышами стрельцов, идущих впереди и открывающих путь саням, в которых сидела боярыня, подняв тонкокосную руку свою в железном наручнике с тяжелой цепью. В глубине были уже прочерчены купола церкви Николы на Долгоруковской. Была обозначена роспись на церковной стене, заимствованная с росписи собора Василия Блаженного, железная решетка на окне и мальчик, ухватившийся за ставень. Василий Иванович скинул шубу, уставил на стуле новый этюд и стал угольком врисовывать лицо и фигуру юродивого на передний план справа. Потом отошел, посмотрел на фигуру странника, твердо упершегося в посох. Этот посох и палка в руке нищенки, сидящей рядом с юродивым, подчеркнули неподвижность сидящих на снегу фигур и рывок отъезжающих саней. «А странника мне, может быть, самого себя писать?» — подумал Василий Иванович. И в изнеможении сел на стул посреди мастерской.